Хранитель, что не так с моим даром? Почему он проклят? Я заинтересованно спрашиваю его. У тебя будет выбор. Внезапно одно из его щупалец выстреливает и касается моего лба. У тебя есть выбор, человек, повторяет Эмиль. Это единственный дар, который можно выбрать. Остальным это не было дано. У них не было выбора. Именно поэтому ты здесь. Обычно юные маги сюда не попадают. Сила их дара зависит от их крови и от поколений предков за ними. Но это не про этот дар. Его ты можешь выбрать. У тебя всего два пути. Первый, ты возвращаешься обратно на землю, ничего не помнишь и живешь обычной жизнью. А второй, нетерпеливо перебиваю его, не дождавшись ответа. Не смей меня перебивать, смертный. Рыкнул голос, стальной и холодный, словно из ада. У меня чуть перепонки не лопнули. А второй, остаешься здесь и переживаешь свой худший кошмар. Здесь все не так просто, как ты думаешь. Эта жизнь может быть для тебя короткой, как искра. Яркая, но короткая, а может быть бесконечно долгой. Мне нужно дать ответ прямо сейчас. Сначала, я дам тебе шанс вернуться назад. У тебя есть несколько часов, чтобы принять решение. Когда ты его примешь, ты либо перенесешься обратно, либо останешься на земле и забудешь все, как страшный сон. Голос эхом разносится по бесконечному пространству, в котором мы находимся. Ветер воет в моих ушах. Я зажмуриваю глаза и закрываю уши ладонями. Ару, а-а-а. Резкий щелчок, бам. Я чувствую пятой точкой что-то мягкое. Открываю глаза и понимаю, что я сижу в своей каморке, на своей нелюбимой работе. Передо мной комп и чувак напротив смотрит на меня в полном недоумении. Игорь, что с тобой? Он подскакивает со своего места. Я что, вернулся обратно? Очуметь. Как так? Ничего, ничего, отвечаю ему, а сам тяжело дышу от такого резкого телепорта. Ты сидел минуту назад, шутки шутил, и тут так внезапно как заорешь, говорит он, выпучив глаза. С тобой реально все нормально? Срыв нервный не заработал? Случайно? Нормально, нормально все. Пойду, воздухом подышу, встаю с места и направляюсь к выходу из кабинета. Я не успеваю выйти из кабинета, как слышу голос, зовущий меня, оборачиваюсь. Мой начальник быстрым шагом идет ко мне. Все, сейчас будет разнос. Просто так он никогда не приходит. Игорь, у меня к тебе разговор. Ну, я ничего другого и не ожидал. Давай, начинай, со своей кривой рожей, как обычно, критиковать и угрожать увольнением. Ничего нового. У меня к тебе хорошие предложения, сильно меня удивляя, говорит он, заместитель директора уходит на пенсию. Понимаешь, о чем я? Не особо, пожимаю плечами. Эта должность теперь твоя. Он хлопает меня по плечу и улыбается. Это шутка такая? Смотрю на него и чищу макушку. Нет, Игорек, снова хлопает меня по плечу. Еще, компания расширяется. Мы открываем второй филиал, набираем новых людей. Он довольно улыбается. Будут под тобой теперь человек 5, может даже 6. Ушам своим поверить не могу. Еле концы с концами сводили все годы, сколько я тут работал, и вдруг этот скупердяй бабками раскидывается и твердит о повышении. Всегда его ненавидел, как и он меня. Но на эту должность, на эту зарплату, никого не мог найти, вот и держал меня, терпел. А тут, я его лучший сотрудник, которого он хочет сделать своим замом. Вот это новости. Да не может так быть все просто. Мне никогда так не везло. Не удивлюсь, если завтра в лотерею выиграю. Все это похоже на сон. Посвистывая, он удаляется. Я выхожу на улицу, достаю пачку сигарет, которая, как обычно, лежала в моем левом кармане брюк, и закуриваю. Дым наполняет легкие, в голову ударяет никотин. Аж ноги подкашиваются, будто первый раз в жизни закурил. Ощущения такие яркие, сочные. Из чего бы это вообще? Как так может быть? Выкуриваю одну сигарету, достаю вторую. Снова затягиваюсь, и голова снова кружится. Снова будто первая сигарета за год. Может, я не в свой мир вернулся, а в какой-то альтернативный, где сигареты мощнее. Да ну, бред какой-то. В остальном ведь все в порядке. Те же улицы, тот же воздух, те же люди. Ничего не поменялось. Не успеваю сильно погрузиться в свои мысли, как в меня кто-то влетает со спины. Ой, извините, пожалуйста. Слышу женский голос за спиной. Оборачиваюсь и вижу перед собой брюнетку в очках, неописуемой красоты. Она собирает под моими ногами листы упавших документов. Я такая неуклюжая, ворчит она, одновременно поправляя очки на переносице. Простите меня еще раз, ради бога. Длинноногая, грудастая, с пухлыми губами и шелковистыми волосами. На ней синее облегающее платье с приятным таким вырезом на груди. Прямо идеальный ракурс, чтобы попялиться на нее сверху, пока она собирает с асфальта свои бумажки. Я прямо-таки офигел с ее красоты. Все это время она не смотрит на меня, только упорно структурирует выпавшие из рук бумажки. Один листик, второй, третий. Все по порядку. На конференцию какую спешит, что ли? Собираю волю в кулак и отрываю взгляд от ее груди. Присаживаюсь, чтобы помочь. Давайте, я вам помогу. Она наконец смотрит на меня, и я вижу, как ее нежно-голубого цвета глаза округляются, а пухлые алые губы чуть приоткрываются. Она застывает. Ее взгляд очень пристальный. Она не моргает. Я даже смущаюсь на секунду. «Извините, вы в порядке?» — спрашиваю ее. Она, наконец, отвисает и застенчиво отводит взгляд, укладывая выпавшую из прически прядь обратно за ухо. «Вы куда-то спешите?» — улыбчиво спрашиваю и выкидываю недокуренную сигарету в рядом стоящую урну, чтобы не смущать даму сигаретным дымом. «Спешила», — она медленно произносит, теперь уже, видимо, «нет». «Это еще почему? Опоздали?» — смотрю на нее и вздергиваю бровь. «Кое-что поважнее на пути появилось», — тянет она и, встав на ноги, снова бурит меня взглядом. «Это о чем она? Я что ли для нее оказался поважнее? Это прям уже смешно, абсурдно. Бог, ты там если есть в этом мире, то прекращай. Это уже не смешно. И что же у вас на пути поважнее?» Делаю шаг назад, чтобы рассмотреть ее получше, ибо чую какой-то подвох. «А можно, я вас на свидание приглашу?» — с придыханием спрашивает она. Я закашлял от удивления. «Чего-чего? Простите, ни одна девушка сама так рьяно не напрашивалась ко мне в постель. Что за фигня? Когда?» — со сдавленным смехом спрашиваю ее. Я решил подыграть судьбе или Господу Богу с его шуткой. Если кто-то надо мной хочет позабавиться, пусть хоть мне тоже будет весело. «Сейчас, прямо сейчас», — говорит девушка и протягивает мне свою ладонь. У меня отвисает челюсть от происходящего. Потупив секунд 10, я все-таки даю ей руку, и она уверенно ведет меня за собой. Я думаю, что босс уволит меня за то, что я ушел с работы посреди рабочего дня. Но мне бы никто не поверил, да и я бы сам себе не поверил, но я услышал голос сверху. «Удачи!» — слышу крик на всю улицу. Я поднимаю голову и вижу лицо босса, выглядывающего со второго этажа нашего офиса. Такой весь довольный, рукой мне машет. Я машу ему в ответ, и мы удаляемся. «Слушайте, это уже не смешно. Ну абсурд же. Мы сидим в дорогом ресторане. Девушка без отрыва буравит меня влюбленным взглядом. Я офигеваю. Обычно так парни влюбляются. Просто пялится на объект вожделения, а в голове пустота. Ни единого слова сказать не могут. А вот тут наоборот получается. Я хочу заговорить хоть о чем-нибудь, а в ответ получаю какую-то белиберду. Только она просит меня рассказать что-нибудь и слушает. У нее это хорошо получается делать в таком состоянии. Хотя, я совсем не уверен, что она меня реально слушает. Хорошо, что хоть смогла сказать, как ее зовут. Маргарита. Вот это совпадение, блин. Что в том, что в этом мире? Они меня преследуют, что ли? Она настаивает на том, чтобы счет оплатить самолично. Не позволяет мне даже бумажник достать из кармана. Я от этой картины вообще дар речи теряю и не могу ничего возразить. «Куда мы поедем теперь?» — спрашиваю ее, как только мы выходим из ресторана. Я очень надеюсь, что она скажет, что ей нужно домой, что все было прекрасно, и она мне позвонит, как это обычно и бывает. Но я недооценил свою везучесть. «Конечно, мы поедем к тебе», — заявляет она и неожиданно одаривает меня французским поцелуем. Ее губы такие нежные, кожа такая шелковистая, а как она вся благоухает. Я с такими женщинами никогда не был, но можем и ко мне. Отлипнув от моих губ, говорит она, а затем снова целует. Я не теряю времени и впиваюсь пальцами в ее ягодицы. Упругие, большие, сочные, словно она фитоняшка и ходит в зал последние лет 10. Поверить не могу, что она так сильно запала на меня. Может, вот так и находят люди свою любовь, быстро и неожиданно, сразу влюбленность и страсть. Кто знает, у меня такого никогда не было. Может, так и происходит. «Эй вы!» — нас окликает чей-то разъяренный голос. Я отлипаю от губ красавицы и смотрю за ее спину. К нам направляется бугай, раза в два больше меня по комплекции. По виду он уж очень злой. «И чего ему от нас надо? Чего тебе?» Я завел девушку за спину и расправил пошире грудь. «Вы что, офигели на людях обжиматься?» Он ускоряет шаг и хрустит косточками на кулаках. «Сейчас я вас научу манерам», — рычит он. «Ой-ой, без драки не обойдется. Как же страшно, ага. Чувствую, как Ритка вцепилась пальцами мне в грудь, обнимая меня сзади. Она задрожала от страха. Я командую ей отойти на несколько метров назад, потому что сейчас будет жарко. По первому взгляду Бугай похож на борца, обломанные уши, мощная шея, короткая стрижка. Когда начал подходить, то даже наклонился немного вперед и приподнял руки. Будет пытаться со мной бороться. А это значит, что надо будет вовремя пресечь попытку прохода. Борцов несложно провалить вперед под боковой, но главное, чтобы он не успел подойти слишком быстро. Бугай подходит ближе и внезапно, только для самого себя, наверное, потому что я это сразу же считал, бросается вперед. Он слишком сильно тянется вперед, закидывая руки, в стремлении взять меня на прогиб. Я ныряю под его левый локоть, смещаюсь влево и пробиваю через руку в ребра. Ему должно стать больно, но не более. Если он не остановится, тогда уже буду выцеливать челюсть. Бугай внезапно падает на пятую точку и всеми силами пытается вдохнуть. Чего? Я же не в солнечное сплетение попал. Что с ним? Бугай начинает синеть. Я подхожу к нему ближе, опасаясь подвоха. Что с тобой, здоровяк? Ты чего осел на ровном месте? Меня и в самом деле интересует этот вопрос. Ведь не может такого быть после моего удара. Я ведь не бил слишком сильно. Братец Кхакха, из Викхани, Бугай сидит, скрючившись и просит прощения, что за бред происходит. Не похож он, совершенно, на того, кто так просто ломается. Не бывает так, чтобы агрессивно настроенный человек, обладающий боевыми навыками, вот так легко сломался. Маргарита подбегает ко мне и запрыгивает на шею, осыпая комплиментами и поцелуями. Ну все, хватит, это уж слишком фальшиво, это не мой мир, я в это не верю. Верни меня обратно, Эмиль. Алло, хранитель. Вспышка света ударяет в глаза и я теряюсь. Вес девушки резко улетучивается и я чувствую легкость. Ветер снова подхватывает меня и с гулом самолетного двигателя уносит куда-то. Бам. Вспышка исчезает и я ощущаю, будто плыву в свободном падении. Это продолжается секунды три. Все это время я просто не могу открыть глаза от яркого света, бьющего в лицо. Но все заканчивается за секунду. Я слышу голос, медленно нарастающий, будто после контузии кто-то пытается говорить со мной. Я открываю глаза и пытаюсь понять, где я оказался на этот раз. Глава 4. Требуется совершить невозможное, пойти ва-банк, государственная больница имени Великой Княжны Марии. Ваши прогнозы? Представитель князя Мещерского уже не первый раз требовал ответа от главврача больницы, но уже третий день никто не мог внятно ответить, будет жить приемный сын князя или нет. А князь требовал ответа и не желал слышать оправданий. Господин Заруцкий, мы понимаем всю деликатность ситуации, но случай с княжичем абсолютно уникален. Мы понимаем, что наследник князя Мещерского очень важная фигура, но если вы его заберете, то скорее всего, не сможете ничем помочь. А здесь, значит, вы сможете помочь. Уже три дня он лежит без сознания, а вы только разводите руками. Возмутился представитель. На самом деле князь не говорил забирать наследника. Как понял Заруцкий, наследника уже почти похоронили, как будто знали, что он больше не очнется. Жестокий мир благородных. И пусть поверенному в дела князя Мещерского и было плевать на наследника, но за то, что он приглядывал за княжичем, шла неплохая прибавка. Здесь лучшие доктора и целители империи. Сам граф Шереметьев сказал, что случай неординарный. А насколько всем известно, его светлость – лучший целитель империи и один из лучших в мире. Хорошо, хорошо. Но как только будет хоть какая-то ясность, я жду от вас звонка. Договорились. Заруцкий протянул руку. Всего доброго, доктор. Телефон вы мой знаете. Заруцкий вышел из кабинета. Аристарх Александрович задумался. Это было очень необычное проявление дара, и очень мощное. Более того, все очевидцы говорили о черном столпе энергии, да еще и такой силы, что пробил, словно лазер, насквозь, три перекрытия, крышу и ударил в небо. Если это точно правда, а не сплетни, то стоит готовиться к большому числу горожан, пострадавших от радиации и открытия новых разломов прямо в центре столицы, и всему виной тот юный парнишка, который сейчас лежал, подключенный к аппарату отбора излишков энергии. Энергии, что излучал этот парень, было столько, что если он выживет, то будет сильнейшим магом за многие века, на уровне былинных богатырей. Смущал только черный цвет его магии. Не к добру это. Доклад командира внутренней разведки первого отдельного жандармского корпуса главной канцелярии его императорского величия. Ваша светлость, По состоянию на 18.34, сегодняшнего дня, докладываю, вследствие пробуждения дара княжича Мещерского произошел выброс энергии. По оценкам аналитического отдела, энергия может иметь изначальную стихию тьмы. Пробуждение дара произошло за месяц до ожидаемого и потому было неподконтрольным. Также имеется предположение, что пробуждение произошло вследствие дуэли княжича Мещерского и нетитулованного кадета Темкина. После допроса удалось выяснить. 1. Долголетнее коллективное унижение чести княжича Мещерского могли привести к его обращению к ритуалам и эфирным техникам. Весь день до дуэли княжич Мещерский разговаривал сам с собой, кардинально изменился сразу после утреннего избиения товарищами, стал вести себя нагло и вызывающе. Есть подозрение об обращении княжича Мещерского к силам хаоса или инферно, однако, предположение невозможно подтвердить или опровергнуть до возвращения княжича Мещерского в сознание. 2. Выброс силы произошел в момент соприкосновения графини Волконской до княжича Мещерского. Прикосновение не оставило следов ожога. Вывод аналитического отдела. Существует вероятность, что княжич Мещерский получил дар своего отца князя Платона Зубова, но со стихией тьмы. 3. Состояние княжича Юрия Мещерского стабильно, в сознание привести на данный момент не смогли. Палата охраняется подразделением спецназа жандармерии, состоящего из магов 2 круга силы, в связи с подозрением на обращение к силам хаоса или инферно. 4. По состоянию на текущий момент, существует угроза открытия разлома на месте выброса силы чистой стихии от 3 до 1 класса. Привлечены силы графа Долгорукова и армейских особых подразделений жандармского корпуса. Гражданские эвакуированы из предполагаемого радиуса разлома. Выставлено оцепление. Я снова в этом странном красном мире. А еще, у меня прямо в голове что-то глаголит хранитель. Голова после переноса гудит, словно словил жесткий нокаут. Я ни слова не понимаю. Все расплывается. Я вижу, как Сехмет подходит ко мне. Она, почему-то, рычит куда-то мне за спину. А потом я вижу приближающиеся с огромной скоростью щупальце. Оно бьет меня в грудь и я проваливаюсь во тьму. Ваша светлость, очнитесь. Перед моим расплывающимся взглядом стоит незнакомый человек в военной экипировке и с монструозного вида винтовкой. Он тянет мне руку, за его спиной, в небо взлетает столб пыли, а следом, по ушам долбит звук взрыва. Уши закладывает, а говоривший со мной падает на меня, отдельно от своей головы. Из обезглавленного тела бьет кровь. Она заливает мне лицо. Я отплевываюсь. Ска, что вообще происходит? Откашливаясь, я пытаюсь вылезти из-под тела солдата. Спихиваю его в сторону и отползаю. Рядом со мной происходит еще один взрыв. Отползаю чуть дальше. В 20 метрах от себя вижу небольшое укрепление. Вижу, как за ним вылетают огненные шары и летят сплошным потоком надо мной. А, собственно, кто тут за меня? Не угодить бы под friendly fire, в прямом смысле слова, огонь. А еще сильнее мне не хочется прийти прямиком к врагам. Вижу, как мне машет один из магов. Я вскакиваю и бегу прямо к нему. Меня прикрывают. Из-под укрепления поднимается стая огненных птиц. Они взмывают вверх и камнем летят за мою спину. Не оборачиваясь, пробегаю эти 20 метров. Выкладываюсь на полную. Мне подают руку и я перемахиваю через железную баррикаду. Оборачиваюсь и вижу, как мне прямо в лицо бьет молния, но не добивает до меня, врезаясь во вспыхнувший прозрачный купол. Защита у нас есть, уже радует. А почему нас так мало? За баррикадой, состоящей из сцепленных между собой толстых рифленых листов темного металла, находилось всего 6 человек, из которых 4 мага отстреливались, а 2 держали защитный купол. Ваша светлость, вы целы? Вы уничтожили один отряд, но засада состояла из 2, и сейчас они под прикрытием магов и артиллерии будут снова пробовать атаковать нас. Там не меньше 100 магов барона Лихта и целая рота наемников. Может отступить обратно в разлом? Один из магов, державших купол, орал мне прямо в ухо, и я еле слышал его за грохотом взрывавшихся снарядов и огненных шаров, прилетавших в купол. Какого хрена? Я ни черта не понимаю. Хранитель должен был отправить меня в мир Юрки, а я оказался на поле боя. Да еще против неизвестного, сильного врага. Это, что проверка. Сначала был мой родной мир с соблазнами, успешной карьерой, сексапильной девушкой и личной силой. А теперь, в противовес, я слаб и атакуем врагом, на голову сильнее меня. Я что, должен отступить? Да сейчас, по всей морде купатами. Послушайте меня, я закричал как можно громче. Маги огня повернули головы, но продолжали по очереди стрелять фаерболами. Я не собираюсь отступать и убегать. Вы доверились мне, а значит, мы пойдем и уничтожим врага. Я сделал паузу и заорал еще громче. Мне нужна ваша злость. Мне нужна ваша дерзость и решительность. Они вздумали проверить нашу силу. Так пойдем и покажем им настоящую силу. Я вижу, как загораются надеждой глаза моих соратников. Вижу расширяющиеся ноздри и заостряющиеся скулы. Вижу, как расползаются в злобном оскале губы. Да, они пойдут за мной. А значит, мы победим. Бойцы, слушайте, как мы поступим. Я говорю тише, но так, чтобы услышал каждый. Мы идем вместе с баррикадой прямо на врага. Отстреливаемся по двое, залпом, только по моей команде. Не тратим много сил и готовимся к бою с превосходящими нас численно врагами. Защита ставится по очереди. Смена каждые 5 минут. Самое плохое, это то, что я не знаю, какая у меня магия, и я не умею ей пользоваться. Но я помню ощущения при пробуждении дара и попробую их повторить. Сейчас отсоединяем одну секцию баррикады. Двое берутся за петли секции, двое продолжают атаковать противника. Я уверенно приказываю товарищам. Приготовились. Взялись. 2 шага вперед. Залп. Взялись. 2 шага. Залп. Ору, срывая голос. Мы продолжаем двигаться вперед черепашьим темпом. Первые 10 метров враг не успевает понять моей задумки. Снаряды и огненные шары летят туда, где мы находились минуту назад. Становится тяжелее, как только враг видит, что мы собираемся делать. Еще через 10 метров я поднимаю винтовку того солдата, который хотел помочь мне ценой своей жизни. Если вдруг не выйдет использовать магию, то хоть постреляю. Может быть, я сдохну, но сдохну сражаясь, с честью и достоинством. Как из нее стрелять? Кричу одному из магов, совершенно не стесняясь своего незнания. Не до того сейчас. Сейчас на кону моя жизнь и жизни тех, кто доверился мне. Ваша светлость, точно так же, как из обычной винтовки, только нужно подавать в нее энергию напрямую, отвечает один из моих магов. Ни хрена непонятно, но очень интересно. Ладно, у меня должна быть энергия, нужно, наверное, представить, как я ее направляю. Сосредоточиться посреди боя, между командами отряду и отбиваясь от огня противника, оказывается, совсем непросто. Но в те минуты, пока мы стоим и переживаем очередной обстрел, я пытаюсь. Так, когда до врага оставалось 30 метров, я наконец успешно применяю винтовку. Все оказалось очень просто. Представляешь, как по-настоящему отправляешь энергию в оружие, да и только. Но попыток я предпринял одну за другой столько, что уже сбился со счета. С фантазией у меня всегда был порядок, так что я просто представил себе чистую белую энергию и направил ее через руку в эту техномагическую винтовку. Бывшие тусклыми камни, идущие один за другим от середины винтовки и до конца ствола, последовательно засветились белым светом. Мы снова остановились, давая огневикам немного передохнуть. Я направил винтовку в сторону противника, находившимся на небольшом холмике, и нажал на спусковой крючок. Бабах! Сдвоенный выстрел отправил 2 небольших ярких белых шара в противника. Ошалеть! Я удивленно посмотрел на винтовку. Она была наполовину разряжена, но вот эффект от выстрела. Эффект превзошел все мои мыслимые ожидания. Я думал, что либо у меня первый раз ничего не получится, либо получится, но слабо. Однако, взрыв был такой силы, что в небо взметнулось облако пыли, а несколько вражеских магов поломанными фигурками улетели куда-то по дуге назад. Ваша светлость, простите, а еще разок сможете так? Один из огневиков смотрел на меня восхищенными глазами. Ну сейчас и увидим. Улыбаюсь ему в ответ. Как тебя зовут, боец? Нужно же, наконец, узнать имена боевых товарищей. Семён, ваша светлость. Но почему вы спрашиваете? Мы с вами уже целый год, удивляется боец. Да, долбанный хранитель. Куда он меня отправил? В будущее, чтобы показать, как тут хреново, что мне предстоит страдать и сражаться. Или зачем? После того, как потерял сознание, у меня что-то с памятью, Семён. Я прикидываюсь и стреляю дальше. В этот раз эффект был немного слабее. Наверное, из-за того, что энергии в винтовку я отправил немногим меньше, чем прошлый раз. Но не проблема. Я снова заряжаю винтовку своей энергией. Прошлый раз я представлял, как заряжаю белую энергию. На этот раз я представил, как в винтовку льется наоборот, черная. Работает. Камни на винтовке становятся угольно-черными. Попробуем. Выстрел. Сразу же еще один. В этот раз мне самому становится страшно. Холмик вместе с магами просто сносит с лица земли, а на его месте зияет, небольшого размера, черная дыра, очень похожая на ту, в которую превратился мой дар, когда я сражался с Сехмит на изнанке миров. Черная дыра всасывает в себя все вокруг, деревья, столбы, землю, всю роту солдат, которые готовились нас встречать, небольшие пушки. Все, что не влезает в эту черную дыру, рассекается вместе границ этой дыры. Как, например, вот этот здоровый БТР. Второй кусок от него падает вниз, за границей дыры. Это и есть мой дар, а как выглядят разломы? Уж не вот так ли, ваша светлость, закрывайте разлом. Нас самих сейчас туда утянет, орет Симеон. В его голосе проскакивают панические нотки. И как мне его закрыть? Я в душе не чаю, как это сделать. Кстати, а где Сехмит? Если я в будущем, то и она должна быть со мной. Стоило мне подумать о первом члене своего клана, как она, внезапно, из ниоткуда, появляется рядом со мной. Так, ясно. Это все шуточки хранителя. И этот мир, симуляция. Все происходит лишь в моей голове. Или же здесь по-настоящему можно умереть. Сехмит, рад тебя видеть, говорю красной львице. Та стоит гордой во весь свой рост. Совершенно не обращает внимания на опасную обстановку вокруг нас. Как проверить реальность мира? Как узнать, что ты не во сне? Вот именно так, как я сделал сейчас. Поймал несоответствие с прошлым, и львица тут же появилась рядом. Хотя все это время ее тут не было. Я всегда и всюду есть и буду с тобой, вожак. Отчетливо слышу ее голос в голове. Ну-ну. Никаких эмоций и никаких смыслов в ее словах. Остается еще одна проверка. Если это симуляция, то скорее всего, тот, кто создал эту симуляцию, не продумал все до мелочей. Как в компьютерной игре, отрисовка мира происходит только там, куда направлен взгляд персонажа. Требуется совершить невозможное, пойти ва-банк, отряд. Слушай мою команду, я снова ору, занимайте удобную для обороны, но скрытную позицию в радиусе 100 метров от разлома. Сидите и ждите, пока я не вернусь. По пути оставьте какие-нибудь знаки, обозначающие ваш путь, такие, чтобы их понял только я. Но мне сейчас об этом не говорите. Приступайте. Солдаты переглядываются между собой, не понимая, что я задумал. А вы куда, ваша светлость? Спрашивает Симеон. В самое пекло, в самое пекло. Поворачиваюсь и бегу к черной дыре, к разлому. Сехмит бежит рядом, изящно и легко перепрыгивая через препятствия. Приближаюсь к разлому и чувствую, как меня засасывает внутрь. А я и не против. Даже добавляю себе скорости длинными прыжками. Чем ближе к разлому, тем меньше земное притяжение. У самого разлома появляется чувство свободного падения. Я группируюсь, поджимаю колени, словно паркурист, и залетаю вовнутрь. Мгновение обратного сопротивления. Закладывает уши, словно от перепада давления. Еще секунда полной тьмы, и я вываливаюсь на лесную лужайку. Качусь по земле, ударяюсь спиной о торчащий острый камень, пропахиваю своим телом кусты и врезаюсь в дерево. Вокруг зеленый лес, птички поют, пригревает солнышко. Встаю, все тело болит от такого приземления. Оборачиваюсь и вижу, что прямо в воздухе, в метре над землей, та самая черная дыра. Спустя пару мгновений из нее выпрыгивает Сехмит, грандиозно и изящно приземляется, словно всю жизнь занималась тем, что прыгала в разломы. А следом за львицей, с огромной скоростью, вылетает искореженная винтовка. Теперь этим оружием можно пользоваться, только как неудобной дубиной. Камней на ней нет, а сама она словно прошла через промышленный пресс, став плоской и изогнутой. Нужно смотреться, куда я попал. В голову приходит запоздалая мысль, что проход в тот мир может и закрыться. Но я откидываю все сомнения. Я до сих пор не уверен, что эти миры вообще реальны. Ведь ради проверки реальности я и прыгнул сюда. Или нет, уже и сам не знаю, чего хотел этим добиться. Вокруг меня почти обычные деревья, разве только очень высокие. Задираю голову и вижу, что деревья уходят высоко в небо. Никогда не видел секвойи. Может, это они? Воздух пахнет чистотой и свежестью. Повсюду слышны щебетание птиц, стрекот насекомых. Втягиваю воздух легкими. Приятно здесь находиться, но пора обратно. Я здесь не ради исследований разломов, мне надо обратно на поле боя. Пойдем, Сехмит. Здесь, конечно, очень хорошо, но там наши товарищи. Их бросать никак нельзя, понимаешь? Смотрю на львицу и замечаю, что она вся напряжена и вот-вот обнажит свои клыки. Сехмит, что случилось? Кто там? Я поворачиваюсь в ту сторону, куда она уставилась, и замираю. Мне в грудь направлено длинное копье с блестящим листовидным наконечником. Глава 5. Я не Робинзон, но ты будешь моим пятницей. На меня смотрит самый настоящий эльф и тычет в меня своим копьем. Я не знаю, что означает тот набор непроизносимых звуков, которые он адресует мне, но совершенно точно понятно, что он говорит не о предложении мира и дружбы. Дружище, я не понимаю тебя, я сейчас просто уйду обратно и все, зачем нам драться? Я говорю и жестикулирую так, чтобы он меня понял. Показываю жестом на черную дыру позади меня. Опять что-то орет остроухие и тычет в меня копьем. Острый наконечник в форме лепестка. Он направляет его мне в горло, и наконечник неприятно царапает подбородок. Вот что за человек то такой, что за эльф, точнее. Чуть что, сразу тыкать копьем в живого человека. Ничего же не сделал ему. Я вздыхаю и смотрю на него, пока он что-то продолжает верещать. Ну ладно, не хочешь по-хорошему, значит будет по-моему. Некогда цацкаться тут. Я медленно поднимаю руки под издаваемые им непонятные звуки. Внимательно смотрю на него. Он переводит взгляд то на львицу, которая, прижавшись к земле и тихо рычала, то на меня. Сехмит, есть тут еще кто-нибудь кроме него? Мысленно спрашиваю львицу. Еще двое приближаются, но они еще далеко. Проносится мысль Сехмит у меня в голове. Прекрасно. Ловлю момент, когда эльф снова бросает взгляд на львицу, и сбиваю копье в сторону правой рукой. Подныриваю под него. Не останавливаясь, врезаюсь в эльфа, сбиваю его с ног. Он роняет копье, а я приземляюсь прямо на него. Бью локтем в лицо. Эльф теряется. Тут же добавляю еще. Эльф пытается сопротивляться, но я уже смещаюсь по диагонали и бью коленом в ребра. Он сдавленно пищит, но все равно продолжает дергаться. Слишком сильно его бить нельзя, он нужен мне в сознании хотя бы немного целый. А потому, бью ладонью, не слишком сильно, по острому вытянутому уху. Замечательно, теперь точно поплыл. Вертит головой, бормочет что-то на своем языке. Я переворачиваю его и обыскиваю. Эльф одет во что-то похожее на кимоно. На поясе у него несколько небольших сумочек. В одном находились непонятные флаконы с разноцветными жидкостями, в других – всякие хозяйственные мелочи. Веревка, кресало, ложка, нитки и сушеные фрукты, завернутые в большой лист. Веревкой я связываю эльфу руки и ноги и сажаю перед собой. Жду тех двух, о которых говорила Сехмит. Кстати, а на каком языке говорит Сехмит? Сехмит, а ты можешь передать этому остроухому, что я его не понимаю, и что я не собирался с ним драться? Сехмит смотрит на меня, потом на эльфа. Эльф вздрагивает и опять начинает верещать. Да не понимаю я тебя, не понимаю, совсем, как и ты меня. Чего орать-то? Эльф начинает меня бесить, раздражает, что я трачу время на него, вместо того, чтобы спокойно уйти обратно из разлома. Но развернуться и попробовать свалить рискованно. Я сейчас отвернусь и прискачу к те двое. А я, кстати, уже и сам их вижу. Они притаились в кустах и чего-то ждут. Да, не таких эльфов описывал Толкин. И не о таких я фильмы смотрел. Это дикари какие-то. А где же эльфийская мудрость? Он говорит, что ты призрак смерти, посланный демоном Эмилем, сообщает мне Сехмит. Вот как, значит, один из хранителей у них тут демон. Теория о нереальности мира не бьется с таким фактом. Вряд ли хранитель позволил бы кому-либо, в созданном им мире, называть себя демоном. А я предполагал, что мир то выдуманный, иллюзия. Мой родной мир был полон несоответствий, этот мир тоже. Или же я попал в другой мир, пройдя сквозь разлом, и Сехмит сильно изменилась после того, как прыгнула со мной в разлом. Если сделать такое допущение, что я был в иллюзорном мире, а потом прошел через разлом и попал не в иллюзию, как такое возможно? Хотя, о чем это я? Я же в мире магии. Но все равно, как-то это все очень сложно. Сехмит, спроси, а почему он решил, что я призрак смерти? И почему он решил, что меня послал Эмиль? Я задал важный вопрос, который расставит точки. Эльф уже ничего не кричит. Значит, понял, что с эльвицей нужно общаться мысленно. Говорит, что мы сотканы из энергии демона, и он не понимает, почему призрак имеет тело. Говорит, что мы пришли уничтожить его народ, а значит, нас надо убить. Голос Сехмит даже в моей голове излучает недовольство. Сехмит, а чего ты такая недовольная? Что не так? Врага нужно убивать, это честно, уверенно заявляет львица. Заявление, конечно, спорное, но у нее своя логика. Я перевоспитывать хищника точно не буду, а уж тем более, хищницу. С женщинами вообще не стоит вступать в бой с позицией логики и переубеждать в чем-то. Это не враг, а всего лишь глупый эльф, я пожимаю плечами, ладно, давай подождем его товарищей, надеюсь, они решатся выйти сами, ждать приходится недолго, я, через Сехмет, передаю эльфу, чтобы тот позвал своих сородичей. Эльф что-то орет на своем языке, и те выходят из кустов, настороженно приближаются к нам. Сехмет, а как зовут этого бедолагу? Перевожу взгляд на львицу. Пелира Сасраль, Сехмет, все еще говорит недовольным голосом. Ну да, врагов надо убивать. Концепция переговоров ей незнакома. Как-то сложно. Я не Робинзон, но ты будешь пятницей. Указываю пальцем на эльфа и пилю его взглядом. Ферштейн, надеюсь, я здесь не застряну, как этот самый Робинзон Крузо, на долгие годы. Сехмет, скажи пятнице, что они должны сложить оружие и сесть вон у того дерева. Я указываю на одиноко стоящее дерево, похожее на тополь, в 20 метрах от нас. Пусть посидят там, а я пока аккуратно свалю отсюда. Больше никого нет, Сехмет. Львица мотает головой, значит, валим отсюда. Не слушая громкие лопотания пятницы, я направляюсь к все такой же жуткой, как и прежде, зияющей черной дыре. Чем ближе я подхожу, тем сильнее сопротивление. На последних метрах меня несколько раз даже отбрасывает назад. Я пригибаюсь и ползу к выходу из этого мира. Если с той стороны меня засасывало, то с этой наоборот отталкивает. И чем ближе, тем сильнее. Наконец, я добираюсь до выхода из этого мира. Вспомнив, как края черной дыры рассекали машины и броневик, пытаюсь запрыгнуть внутрь, не задев края. Прыгаю, и меня откидывает назад. На полпути умудряюсь схватиться за траву и какие-то кусты. Обдираю руки, но у меня получается остановиться. Лезу снова, пытаюсь перекатиться, засунуть хоть одну ногу. У меня снова не получается. Я словно упираюсь в стекло, которое не могу преодолеть. Сползаю вниз, сажусь на землю. Неужели я тут застрял? Если это только выход, значит, нужно создать вход. Как это сделать? Может быть, попробовать выпустить ту черную энергию прямо из руки? Я могу это сделать. Что вообще привело к появлению разлома? Я стрелял из той магической винтовки, залил туда энергию и выстрелил. Все так и было. Большое количество энергии или взрыв этой самой энергии. А если это случайность? К нам гости, вожак, голос Сехмет врывается в мои мысли. Теперь мы убьем их? Нетерпеливо спрашивает меня. Да, у нас гости. Кстати, недружелюбно настроенные. И как их столько убить, я не знаю. Вся поляна заполнена эльфами. И это совсем не оборванцы, как пятница. Эти эльфы в доспехах. Впереди стоят мечники, во второй шеренге эльфы с копьями, а в третьей, позади них, лучники. Но мне не хочется мне их убивать, они мне ничего не сделали. Это я к ним вторгся, на эту чудесную полянку в чудесном эльфийском лесу. Сехмет, ну за что нам их убивать? Да и не знаю я, как это сделать. Обращаясь к львице, развожу руками, так что, не корчи, пожалуйста, недовольную мордашку и пошли общаться. Ты смог победить меня, значит, они для тебя не угроза. Она недовольно фыркает. Если хочешь, я сама всех уничтожу. Кровожадно ворчит львица. Пошли, нечего мне с ними делить. Будут нарываться, тогда и уничтожишь. Я встаю и иду навстречу армии эльфов. Их реально много. Под несколько сотен. Впереди стоит, видимо, их предводительница. И почему она не в фэнтезийных доспехах, которые ничего не прикрывают? Где бронелифчик? Эльфийка одета в почти такое же кимоно, как у пятницы. Разве что, явно подороже и серебристого цвета. На голове диадема, в руках небольшой посох с навершием из камня. Что посланник демона забыл в нашем лесу? Неожиданно она обратилась ко мне на понятном мне языке. Однако, я сразу понимаю, что говорит она на своем переливчатом наречии, а вот слышу я русскую речь. Магия. Я не посланник демонов и оказался здесь случайно. Я граф Зубов. Поднес ладонь к груди, чтобы подчеркнуть, что я говорю правду. Представившись, я подумал, что если пересекусь с ними в будущем, то они уже будут знать мое имя и не станут наезжать. А вас как зовут? Я обратился к царице. Я Анисель, королева эльфов, дочь солнца. Говорит надменно. Но я вижу в ее глазах интерес. Ты пришел из разлома, ты не настоящий, соткан из энергии демона, и с тобой зверь из мира демонов, ты лжешь, почему мы не должны убить тебя? Наверное, разлом звучит как-то по-другому на их языке, но магический переводчик перевел именно так. Вся суть ее речи сводится к тому, чтобы убить меня. Сомневаюсь, что Сехмет допустит такое, но это не выход. Почему они так боятся меня? Я не причиню вам зла, Ваше Величество, напротив, я сам хочу уйти отсюда. Разрешите мне открыть себе проход и покинуть вашу землю. Внезапно, королева направляет на меня посох, а вся армия делает несколько шагов вперед и берет меня в кольцо. Я еле успел затормозить Сехмит. Кошка уже почти прыгнула на королеву. Вот зачем пугать бедную Сехмит. Если вы будете себя так вести, она вас всех тут убьет. Уверенно заявляю ей, давайте все же не будем усугублять ситуацию. Хорошо, я присаживаюсь и глажу Сехмит. Смотрю на королеву и вижу, что она понимает, я не блефую. Не вздумай хитрить, призрак, и не вздумай открыть здесь разлом. Королева раздраженно жестикулирует руками. Тогда покажите мне иной путь отсюда. Я уже сам начинаю нервничать. Королева задумалась. Это хорошо, ну или очень и очень плохо. Если женщина задумалась о тебе, можно ждать непредсказуемых последствий. Но, хотя бы, они не кидаются меня убивать прямо здесь и сейчас. Тренер учил меня всегда разговаривать. Применять свои навыки вне зала было категорически запрещено, и если такое происходило, то тренер прощался с тем, кто нарушал это правило. Не проявлять агрессии и всегда пытаться решить дело миром. Даже сейчас, в такой ситуации, я помнил об этом правиле. Но вот если на тебя нападают и ты обороняешься, тогда да, тогда проявляй такую агрессию, чтобы мало никому не показалось. Видимо, разломы у них связаны с хранителем, которого они считают демоном. Не знаю, что у них за терки, но вмешиваться мне как-то не очень хочется. Мне хочется покинуть этот эльфийский мирок. И если они называют меня призраком, значит моя теория и правда была верной. Я был не в настоящем мире. Сначала в одном, потом в другом, а потом создал разлом, через который попал уже в настоящий. Но мое тело все так же лежит где-то. Сколько времени уже прошло в реальном мире? Мне надо выбираться отсюда. Хорошо, призрак. Я вижу, ты молод и еще ничего не знаешь о том, что делаешь. Следуй за мной. Королева разворачивается, не дожидаясь ответа. Я покажу тебе кое-что. Сехмит, ну пойдем посмотрим, что нам там хотят показать. Чешу львицу за ушком и иду за королевой. Мы идем вслед за королевой. Она нетерпеливо ускоряет шаг, и я никак не могу ее догнать. Магия опять какая-то. Хочу уже научиться всем этим штукам. А то я вроде уже маг, а пока от этого толку не так, чтобы уж и много. Интересно, ускоренный курс какой-нибудь есть? Мне бы еще узнать, что у меня за магия, ведь Эмиль, зараза, так и не сказал. Я мысленно пробую его позвать, чтобы он вытащил меня, но никакого ответа я не получаю. Выходит, что я точно в реальном мире. Мы идем по лесу еще минут 10, и я вижу, как тропинка сама появляется под ногами королевы. Нас сопровождают несколько воинов в серебряных доспехах. Они идут спереди и сзади нас с Сехмит, конвоируют. Наконец, мы доходим до конца леса, и я вижу, что ровно за границей леса абсолютная пустыня. Красная пустыня, очень похожая на ту, которая была на изнанке миров. Ровно по границе леса в воздухе мерцает полупрозрачный магический барьер. В него, то и дело, врезаются мелкие песчинки и камни. В пустыне, видимо, сильный ветер. Вот что стало с нашим миром, граф Зубов. Вот, что будет и с остатком нашего леса, если ты откроешь здесь разлом. Разлом высасывает силу мира. Мы когда-то бежали с нашего родного мира в этот, но демоны пришли и сюда. Демоны посылали таких, как ты, в чьей власти открывать и закрывать разломы. Но никто из них не закрывал разломы, они столетиями только открывали их. За это демоны давали им великую силу. Поначалу среди нас были те, кто закрывали разломы, но их было мало, и за закрытие разломов они получали сильный урон. Не было таких демонов, которые научили бы их правильно закрывать разломы, не причиняя себе вред, и награждали бы их силой и умениями. Королева замолчала, а я смотрел на пустыню и думал, кто такие хранители, и почему я сразу поверил этому Эмилю, почему я вдруг решил, что у меня изначально такой дар. Может, он мне его и вручил, только чтобы сделать своим эмиссаром. Наш остаток леса полностью изолирован, на выдохе продолжила королева, великое древо еще держится, но я живу очень давно и вижу, как оно угасает. Этого почти никто из моего народа не замечает, но если так будет продолжаться, то нам останется не больше сотни лет, прежде чем защита истощится. Она поворачивается ко мне и продолжает, я научу тебя закрывать разломы. Меня научил последний из нашего рода, кто еще умел это делать. Сейчас в живых осталась только я, но я не закрываю оставшиеся разломы, потому что меня хватит только на несколько штук, а затем, мой народ останется без королевы. поэтому я не могу так рисковать». Королева сделала паузу и добавила: «Но взамен ты должен будешь вернуться и найти для нас мир, где мы будем в безопасности. Обучиться магии я только за. Попутно оказать помощь и спасти целый народ я готов. Я всегда готов бескорыстно помочь любому нуждающемуся. И не нужна мне благодарность или ответная услуга. Я не смогу потом делать вид, что я ни при чем, ведь я имел возможность помочь и не помог. Это даже не совесть, а просто человечность. Всегда нужно оставаться человеком, при любых условиях и трудностях. Ваше Величество, я с радостью возьмусь за это, но почему вы решили, что я все-таки не посланник демона?» Я поинтересовался: «Если ты не смог сразу открыть разлом прямо в центре леса, значит, ты только получил свой дар. Этот дар не зря называют проклятым. Слишком много ответственности для смертного и слишком уж велик соблазн вершить судьбы миров. Твой главный враг – твоя же собственная сила. И либо ты научишься им управлять, либо уничтожишь не один мир. И мы не можем позволить тебе этого сделать. По-хорошему, нужно было убить тебя, но великое древо сказало мне, что ты еще не выбрал свой путь. Королева, в моем мироощущении еще вчера вечером я жил обычной жизнью в мире без магии. Я ходил на работу и мечтал вернуться в бои без правил. В мире, куда я попал, мне нужна сила, но я не готов ради этой силы уничтожать миры. Так научите, дайте мне хотя бы основу и покажите, как отсюда выйти. Я могу принести клятву, что не брошу твой народ умирать. Однако я чувствую, что мне нужно вернуться обратно, как можно скорее, и потому, у меня нет много времени на обучение. Идем». Она подходит и берет меня за руку: «Закрой глаза, молодой Архат». Не знаю, что значит это слово, но я делаю, как она просит. Мир будто покачнулся. Я открываю глаза и обнаруживаю, что мы оказались совершенно в другом месте. Мы стоим на скале, которая обрывается вниз на не одну сотню метров, а внизу, до самого горизонта, простирается мертвая земля. Здесь небезопасно, но можно тренироваться с твоей магией. Здесь ты сам не рискуешь навредить окружающим. Эльфийка стоит рядом со мной. Сейчас тебе нужно почувствовать свою силу. А для этого я расскажу тебе кое-что. Присаживайся». Я присаживаюсь на камень. Королева садится напротив меня и берет меня за руки. «Сейчас ты не видишь магию. Чтобы ее увидеть, нужно овладеть магическим зрением. Но у нас нет времени идти путем долгого и вдумчивого обучения. А потому, пойдем путем боли. Ты согласен на это? Отступать не в моих правилах. Сдаваться тоже». «Конечно, я готов, королева, приступим». По моему телу проносится волна жара, после которой приходит волна холода, а следом каждый нерв и каждый кончик тела пробивает будто мощным ударом тока. Время застывает, вокруг меня и королевы на камне появляются круги. Они разделены на две половины: красный и синий, коричневый и голубой, зеленый и серый, черный и белый. От моих рук медленно вытягиваются лучи, и каждый касается своего круга. Лучи окрашены в цвета этих кругов. Время ускоряется, и голова взрывается болью. Не знаю, сколько это уже продолжается, но эта боль кажется мне вечностью. «Это круги твоей магии, Архат». Эльфийка смотрит на меня своими огромными изумрудными глазами. «Теперь ты видишь энергию. Стоит один раз пройти инициацию, и ты до конца жизни, всегда, сможешь перестроить свое зрение, увидеть линии заклинания и потоки силы. А теперь слушай внимательно». Она прерывается, прикрывает глаза и продолжает: «Эти круги – это стихии. Так как ты, Архат, то твоя стихия – это изначальная тьма. Из нее рождаются все остальные, кроме света. Ты получил дар Архата, хотя не должен был. Кто-то из высших направил тебя в это тело и обязательно потребует плату позже. Я слушаю ее и думаю, что брать с меня нечего, но если я должен, то оплачу свой долг, когда придет время. Я всегда отдаю долги». «Не отвлекайся на лишние мысли, Архат, сконцентрируйся». Она замечает, что я отвлекся. «Архат, это вечная борьба и вечный выбор. Этот дар считается проклятым, потому что чаще всего из Архатов превращаются в пожирателей. Пожиратели – это те, кто уничтожают миры в стремлении получить еще больше силы и не способны уже остановиться. Ты тот баланс между теми, кто убивает, и теми, кто созидает. И выбирать всегда тебе. Каждый твой выбор отводит тебя на одну из сторон. Но чтобы оставаться Архатом, тебе придется быть одному и не принимать никогда ничью сторону, кроме своей». Королева снова замолкает, и я терпеливо жду продолжения. «Я говорила тебе про разломы не совсем правду. Разломы появились как способ передавать энергию. Сейчас тот разлом, откуда ты пришел, высасывает силы из мира, в котором и был открыт. Большая часть сил уходит наизнанку, но немного перетекает и в наш мир. Чтобы наполнить этот мир, нужно уничтожить 10 таких миров, как твой, и создать 1000 разломов сюда. Так значит, я принес энергию в твой лес? Почему это плохо? Это неплохо, но этого мало. И ты не сможешь открыть новый разлом, потому что в тебе мало силы. Если ты не сможешь открыть новый, то останешься здесь и не откроешь нам путь в другой мир, не спасешь нас. Поэтому ты должен будешь закрыть тот разлом, забрать его энергию и открыть здесь, в мертвых землях новый, в свой мир. Я не умею этого делать, этот разлом я открыл совершенно случайно, я хочу пояснить ей этот момент. Я уже вижу это, и я научу тебя, не останавливается королева. Разломы никогда не стабильны и некоторые закрываются только изнутри. Для начала тебе нужно изменить полюс своей силы. Ты не можешь приблизиться к разлому с этой стороны, потому что твоя сила конфликтует с энергией разлома. Сосредоточься сейчас на своих ощущениях и посмотри на мир истинным взглядом. Я прикрываю глаза и концентрируюсь на себе, вспоминая те круги и линии. Не сразу, но у меня получается поймать то ощущение. Я открываю глаза и снова вижу вокруг себя круги с лучами. Убери эти круги. Ты, черная дыра и черное солнце. Ты можешь как впитывать, так и излучать энергию. Когда ты открываешь разлом, ты выбрасываешь энергию изначальной тьмы. Голос королевы медленный и тихий. Она старается не оборвать меня. Измени себя. Представь себе, как ты забираешь эти круги, как они впитываются в тебя. Это как выдох и вдох. Я слушаю королеву и пытаюсь вдохнуть, но не носом, а всем телом, каждой его клеточкой. И это неожиданно легко получается. Круги вытягиваются в линию и впитываются мне в грудь. Ты удивительно быстро учишься, королева, удивляется, и я первый раз вижу ее улыбку. А она ничего такая, милашка, хоть и с заостренными ушками. А теперь, создай один такой круг, можешь рукой направлять свою силу. Для меня не составило труда представить то, что требовалось. Человеку, посмотревшему 1000 фильмов, поигравшего в сотни игр на компьютере и приставке, пролиставшему 1 000 000 картинок, легко представить что угодно. Вокруг меня, разом, возник круг дымящейся тьмы, и я почувствовал отток силы. Невероятный талант, молодой архат, эльфийка с восхищением смотрит на меня. Очень хорошо, что ты сейчас здесь. Хорошо, что я даю тебе знания, а не демоны. Улыбка быстро сходит с ее лица, всему есть цена. Здравомыслящий не создает из ничего сундуков с золотом и не оживляет то, что безнадежно мертво, не превращает врагов в жаб и крыс. Здравомыслящий знает, что оплата может быть не по карману, оплатить придется, и смерть не освободит от долга. Не трать энергию на то, чего не существует, и не нарушай законы миров, в которые ты придешь. Ваше Величество, я понимаю, что мир не игрушка в руках мага, а магия не торт со свечкой, которую можно задуть и желание сбудется. Все верно, Архат. Твоя магия может уничтожать и созидать. Все зависит от того, что у тебя внутри. Весь внешний мир зависит от твоего внутреннего. А теперь, возьми это. Королева протянула мне небольшой белый шар. Это крис, один из последних сохранившихся с древних времен. Он будет твоим проводником силы. Он сбалансирует твою силу, не даст перегореть или потратить всю жизненную энергию. До тех пор, пока ты не обретешь настоящую силу, это будет единственное, что помешает хранителю залезть в твою голову. Что мне с ним делать? Я беру шар в руки и рассматриваю его. Белый шар, словно огромный жемчуг, холодный и безжизненный. Направь в него свою энергию, столько сколько сможешь. Королева одобрительно кивнула головой. Я переключаюсь на магическое зрение и усилием воли отправляю самого себя в шар. Прямо из моей груди вырывается черный луч, и шар из белого становится черным, а потом начинает уменьшаться. Столько сколько смогу, хорошо. Шар становится полностью черным и быстро уменьшается. Так и должно быть, спрашиваю у королевы. Она лишь кивает. Шар уменьшается и в конце концов, с легким хлопком, исчезает. Кажется, я сломал ваше супероружие, виновато развожу руками. Совсем нет, ты как раз сделал то, что давно не удавалось сделать моему народу. Королева восклицает, крис теперь полностью состоит из твоей энергии. Представь себе оружие в руке и наполни это представление энергией. Ты должен знать это оружие в мельчайших деталях. Я только думаю о той супервинтовке. Не получается. Может, хотя бы, автомат Калашникова? Тоже нет. Перебирая множество вариантов, я останавливаюсь на клинке, с которым игрался в детстве. Это был сувенирный кинжал, который подарили наставнику тайцы. Сколько бы я его ни допытывал, он так и не сказал, за что и почему они ему подарили. Кинжал был такой необычной, странной формы, извивающейся как змея лезвие. Клинок, сотканный из тьмы, мгновенно появился в моей руке, стоило только подумать о нем. Я даже не приложил к этому никаких усилий. Я почувствовал рукоять в руке и увидел, как вспыхивает волнистое лезвие. Меня почему-то пробрало на смех. Кажется, я теперь джедай, ну или же ситх. Хотя, там ни у кого, вроде, не было черных мечей. Или были, у дозора смерти, кажется. Если это то, что я думаю, то ты еще опаснее, чем я представляла, заявила эльфийке. Я очень надеюсь, что нарезатель, так звали этот клинок древние, ты не будешь использовать против нас. А теперь тебе пора. Королева встает с камня, я повторяю за ней. Она касается моего лба ладонью. Секундное головокружение, и я обнаруживаю себя стоящим перед разломом. Закрывая его, Архат. Энергии в нем очень много, и Крис поможет тебе забрать ее всю. Прояви его и используй как проводник между тобой и разломом. Слышится голос королевы за моей спиной. Нарезатель появляется в моей руке, и я направляю его на разлом. Я чувствую энергию разлома, вижу его структуру. Я тяну эту энергию в клинок. Черная энергия затягивается в Крис, и через несколько минут разлом схлопывается. И снова, в мгновение мы переносимся на ту скалу. Рядом со мной стоит Сехмит. Чтобы открыть разлом в свой мир, представь его, вспомни его, найди в своей памяти все, что связывает тебя с ним. Серьезным тоном говорит королева, твое настоящее тело, сейчас, скорее всего, без сознания, и когда ты вернешься в него, то не пугайся, оно может показаться тебе парализованным, но это временно. И еще, из разлома могут появиться твари с изнанки, они очень опасны. Я киваю в знак понимания. А теперь, выплесни одним разом всю энергию, сосредоточившись на том месте, куда тебе нужно попасть. Королева завороженно смотрит на меня. Я знаю только кадетский корпус. Сосредоточившись на нем, я направляю Крис вперед и словно ударом отправляю туда энергию. «Не забудь, что ты нам должен, Архат», напоследок повторяет эльфийская королева. Раздается хлопок, и в воздухе появляется разлом. Меня, вместе с Сехмит, засасывает внутрь. Глава 6. Ну что ж, потанцуем. Кабинет главврача больницы имени Великой Княжны Марии. Аристарх Александрович. В кабинет забежала одна из практиканток, присланных из магической медицинской академии, Аристарх Александрович. Она суетилась и бегала из угла в угол. «Остановитесь и расскажите спокойно, как подобает». Врач раскинул руки. Что произошло? Аристарх Александрович не любил лишней суеты. Он считал, что настоящий врач просто не имеет права на волнение и суету, и потому всегда был строг с теми, кто подобное допускал, и не имело значения, кто перед ним, маг жизни или обычная медсестра. Была бы его воля, он бы всех пришедших из академии отправлял бы на стажировку в санитары. Там быстро привыкают к стрессу и потом, больше не допускают паники. Практикантка замерла, выдохнула и продолжила. Княжич Мещерский пришел в себя, и вокруг него облако черной энергии, видимой даже в обычном спектре зрения. Вскрикнула практикантка. «А как, хорошо, тогда я направляюсь к нему». А вы идите и доложите службе безопасности, чтобы прислали отряд с транквилизаторами. Аристарх Александрович и сам немного всполошился от этой информации, но постарался не показывать этого.